Тогда потеряется ритм, — возражал я. Если оборвать на черный, то строчка лишится музыки, которая в ней есть сейчас. Но лучше оборвать музыку, — спорил Сац, — чем оставить образ, вызывающий отвращение. Сац был на 29 лет старше меня. Имел большой редакторский опыт, и я не был уверен, что он не прав. Я ему уступил жирную траву, исправил слово «ветерок» на «ветер». Чем-то ему не понравилось, что ветер шелестел в камышах, я и тут пошел навстречу. Дальше у меня Ваня-дурачок поет «Подмосковные вечера», не умея произносить шипящие звуки. Сад сказал, что и это пение выглядит неприятно, и уговорил меня написать. Губы у Ивана толстые, раздвигаются с трудом, поэтому в песенке нельзя было понять ни одного слова. Так это осталось на долгие времена. Но в одном из последних изданий этой повести я все-таки вернулся к первоначальному варианту, который мне кажется лучше. Он певучий и, по-моему, располагает к восприятию раскинутой перед глазами природы. С одной стороны, моим соседом был Сац. С другой — дикого вида смуглый человек в длинном пальто. К нему постоянно заходил какой-то его приятель, они, судя по всему, много пили, громко говорили, так что слышно было у меня в номере. Смуглый сообщал собеседнику, что он написал «роман». Тот интересовался, о чем роман. Тоже делал ударение на первом слоге, сообщал, что и он написал «роман». Я очень удивлялся, как эти безграмотные люди попали в дом творчества писателей. Потом познакомился с обоими и подружился. Это были Юрий Домбровский и Юрий Давыдов. В Голицыне, в отличие от других домов творчества, благодаря заботам директора Серафимы Ивановны, была почти семейная обстановка. Писатели завтракали, обедали и ужинали в небольшой уютной столовой, располагавшей к благодушию и дружелюбию. Кроме других, там был публицист Константин Буковский, отец будущего знаменитого диссидента. Его резкие язвительные статьи и фельетоны я читал время от времени в литературной газете. Я с ним почтительно здоровался, он хмуро мне отвечал. Но однажды пришел на ужин пьяный, во время ужина добавил еще и без всякой провокации с моей стороны и вообще без видимой причины, накинулся на меня с проклятиями. «Вы молодые!» — кричал он. «Все подонки! Вас всех надо давить, душить, топить!» Мне в жизни повезло на недоброжелателей. Но с такой откровенной и яростной ненавистью я встречался нечасто. Я тогда еще не печатался, и меня как писателя он знать не мог. Чем я заслужил столь бурные чувства, не представляю. Другой раз такого же ненавистника я встретил год спустя в Тарусе, где снимал комнату у местной старухи и писал рассказ «Расстояние в полкилометра». Вторым постояльцем старухи был инженер лет 50, скромный, вежливый человек. Он долго меня расспрашивал о том, что я пишу, что вообще пишут современные писатели. Спрашивал о Шолохове. Правда ли, что Шолохов живет в Москве, а не в станице Вешенской? И что я думаю о слухах, что у него в банке открытый счет, то есть он мог брать с него деньги сколько угодно и когда угодно? Ночью я был разбужен сначала непонятным шумом, потом увидел вломившегося ко мне в комнату совершенно пьяного и безумного соседа с топором в руках. Он мне кричал что-то вроде: «Вы, советские коммунистические писаки, сволочи, сволочи! Вместе с вашим Шолоховым, сволочи!» Он еле стоял на ногах. Я легко вырвал у него топор, скрутил его самого, а затем связал. Веревку дала хозяйка и оттащил в его комнату. Утром, уже развязанный хозяйкой, он пришел ко мне жалкий, просил прощения, говорил, как он высоко ценит советскую власть, советскую литературу, лично Шолохова, а меня даже больше. К несчастью, у него есть слабость к спиртному. Она появилась после того, как от него ушла жена. И что-то еще лепетал в свое оправдание. По-моему, главной причиной его беспокойства было не неудобство передо мной, а страх, что я донесу на него в КГБ. Потом несколько дней он здоровался со мной заискивающе. Но очередной раз напившись, опять схватился за топор и полез ко мне с теми же проклятиями. Я опять с ним как-то справился, но утром пошел искать себе другое жилье. Золотой дождь. Пока я бедствовал, моя теща Марья Ивановна Болтушкина, деревенская малограмотная женщина, никак не могла понять, что хорошего нахожу я в таком бессмысленном занятии, как писание каких-то слов на бумаге. Она считала, что работать плотником, или хотя бы как ее муж сторожем у железнодорожного шлагбаума, не только выгоднее материально, но и полезнее для здоровья. «Их, паря!» — недоумевала она. «Зачем же тебе головку-то ломать? Она ж у тебя одна». Причудливым было и ее представление о том, с кем я якшаюсь. Зная, что я время от времени выступаю по радио, она, очевидно, думала, что те, о ком говорит радио, и я в их числе, одна компания. Поэтому, услышав однажды по радио сообщение о приезде в нашу страну с визитом премьер-министра Великобритании сэра Гарольда Макмиллана, она спросила: «Это твой Камиллан?» Имея в виду Камиллы Икрамова. В том счастливом для меня сентябре 1960-го был день, когда я получил одновременно месячную зарплату, гонорар за песню и аванс в «Новом мире» 10 тысяч рублей. Таких денег я в жизни своей не только не держал в руках, но и не видел. По дороге домой купил бутылку шампанского, колбасу, сыр, банку красной икры, банку черной. Зайдя в комнату, где полуторагодовалая Марина спала в колыбели у окна, я разложил на столе снеть, распечатал пачки с деньгами, сложил в кучки и прикрыл газетой. Пригласил жену и тещу к столу. Они, увидев на столе разложенное изобилие, выразили недовольство, что я трачу на такую ерунду последние деньги. Я возразил: «А это не последние». Сорвав газету с денег, я подбросил их к потолку, и червонцы щедрым красным дождем посыпались на пол, на стол и в колыбельку. Обе женщины потеряли дар речи, потом теща воскликнула: «Их, паря!» И вдвоем они поползали по полу, собирая купюры. Хорошо зарабатывающий и не пьющий. Стремительный рост моего материального благополучия на нашей кухне незамеченным не остался. «Интересно», — говорила Полина Степановна, обращаясь к своей постоянной аудитории, «где люди исхитряются на одну зарплату столько всего покупать? Ну, пусть он даже 150 получает. Так все равно ж столько не купишь. А он себе пальто купил, жене пальто купил, вчера с телевизор принес, как сундук. Когда же я купил и для начала поставил в коридоре смазанный того-то мотоцикл, Полина Степановна замолчала и пренебрегать мною уже не решалась. Наоборот, при каждом моем появлении заискивающе улыбалась и торопилась поздороваться первой. И другие соседи тоже, воспринимая меня теперь как большого начальника, вели себя не без подобострастия. Особенно если моему отражению удавалось мелькнуть в телевизоре. Когда я, обычно поздно и в некотором подпитии, возвращался домой и шел по нашему длинному коридору, двери на моем пути поочередно приоткрывались. Из них высовывались головы и шелестело почтительное: «Здравствуйте!» А я, не замедляя движения, кивал налево и направо и отвечал: «Сте, сте, сте!» Некоторые соседки завидовали моей жене: «Какой у тебя муж хороший! И деньги зарабатывает, и никогда не пьет!» А я пил, но никогда не качался. На пыльных тропинках. Песня о пыльных тропинках сразу стала больше, чем популярной. Ее по нескольку раз в день передавали по радио, пели в ресторанах и в пьяных компаниях, когда мне позвонила незнакомая сотрудница музыкальной редакции: «Владимир Николаевич, у вас есть замечательная песня. Мы хотим записать ее на пластинку». «Очень хорошо», — сказал я. «Давно пора. Но у нас к тексту есть одна претензия. Там у вас написано: на пыльных тропинках далеких планет». «Почему эти тропинки пыльные?» «Видите ли», — взялся я объяснить, — «на этих планетах дворников нет, а пыль космическая оседает». «Ну да. Может быть, оно и так, но вы как-то этим снижаете романтический образ. Давайте лучше напишем: на новых тропинках». «Нет», — возразил я, — «это никак не годится. На новых можно написать, если имеется в виду, что там еще были старые». и перевел разговор в плоскость идеологии. Представляете, получится, что там были старые, но не наши. Она немного испугалась. «Хорошо, тогда напишите на первых тропинках». «Не напишу я на первых тропинках». «Почему?» «Потому что, — вспылил я, — что на пыльных тропинках это хорошо, а на первых это плохо».